Глава 13. Часть 1. Райден. «Отпустил?» — играет бровями Дорс, нагло ухмыляясь, когда я, проводив глазами отъезжающую машину с Чаком и Мирой, неспешно возвращаюсь в дом и начинаю подниматься по лестнице. Да, только ему, ну, еще Стиву могу спустить такое хамство с рук, потому лишь хитро улыбаюсь, прищуриваясь. «Нет?» — серьезнеет побратим. «Ну, скажем, девочка понравилась, и я решил ее приютить. В городе?» «Естественно, она же человечка. Малышка согласилась?» «А куда денется?» Чак получил строгие инструкции проследить за ее комфортным размещением и проконтролировать, чтобы никуда не сбежала раньше времени. «Да ты залип, кажись, братишка!» — хлопает по плечу Дорс. И я вновь вспоминаю сегодняшнюю ночь и маленькое худенькое тело подо мной. Такое до одури манящее, теплое, податливое, сладкое, с безумно нежной бархатной кожей, что невольно стараешься сам себя контролировать и сдерживать, чтобы не причинить девочке вреда, задавив своей мощью и желанием. Дьявол, была бы возможность, ни за что не отпустил ее от себя ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни, пока не насладился вдоволь, пока не распробовал всю и везде. Да что за фигня? Чувствую себя так, словно только-только в пору созревания вступил. Вот и волк у меня странный последний час. Притих, словно уже скучает по человечке. Да ну бред. Отмахиваюсь от мыслей. Не говори ерунды. Возвращаюсь к разговору с побратимом. Девочка, конечно, сладкая, и мой серый буквально в нирване пребывает, но, сам знаешь, вожаку нужна сильная самка, а в случае с украденными со счетов Мика деньгами, думаю, Борса в ближайшее время вполне может оказаться моим зятем. Все же его финансовые возможности легко могут вытянуть нашу стаю из долгов. «Брось! Сейла! Это высокомерная стер...» «Дорс, не перегибай!» Обрываю на полуслове. «Нет, Дэн, не чади!» А мой бета оказывается упертым, когда считает, что я совершаю глупость. «Ладно, выйти в свет с красивой волчицей, помаячить на публике. Да, это выгодно для имиджа, как нашей стаи, так и Грегу. Но изо дня в день на протяжении веков терпеть эту снобку, задаваку и выскочку...» «Она может стать луной северного предела. Не стоит говорить того, о чем можно впоследствии пожалеть», — сверкаю предупреждающе глазами. «Да, Борсова красивая, сильная волчица, элитная самка, а еще и нетронутая, берегущая себя для одного единственного, что у волков считается очень ценным. Однако выпистыванная и избалованная папашей настолько, что ответов нет, вообще не воспринимает, потому как привыкла получать все, что захочется». Не буду скрывать, она мне симпатична внешне, да и волк ее не отторгает, хотя и не сияет радостным оскалом. Общаться с девчонкой тоже интересно, но до того момента, когда она не начинает звездить. Нет, со мной тут все прекрасно и ровно, все же границы она соблюдает. Но вот тех, кто ниже ее по положению, не просто не ценит, а зажимает, давит морально и от этого получает удовольствие. Вот это и напрягает в идеальной со всех сторон оборотнице. Потому и тяну время, не спеша соглашаться на очень заманчивое предложение ее папаши. «Мы найдем другое решение, Дэн. Обещаю!» — хлопает по плечу Дорс. «Нельзя волку создавать пару по принуждению. А вдруг мать Луна решит подарить тебе чудо и пошлет избранную?» «Сомневаюсь, друг. Уверен, у нашей покровительницы есть и более достойные кандидаты, чтобы помогать им, а не мне». Райден, Дорс, церемония прощания начинается уже через 20 минут. Стив показывается в дверях, прерывая разговор. Уверен, вам обоим стоит переодеться. Конечно. Киваю благодарно и возобновляю подъем на второй этаж. Опять меня ждет это сковывающее движение, официальная роба и удавка на шею. Ну, раз надо, так надо. К сведению всех любопытствующих, пожелавших погреть уши вашим очень занимательным разговором, я распугал. Долетает в спину фырк от Беты. Но... Спасибо, Стив! Кивает брату мой побратим. Это я виноват. Забылся и начал разговор, не подумав о вездесущих восточных. Но они у себя дома, в отличие от нас. Имеют право. Выдаю полагающуюся случаю фразу и тише добавляю. Одного из ребят оставить в доме на время нашего отсутствия. Мне интересно, насколько забегают местные, узнав... Кое-что узнав. Конечно, если одна малышка меня ловко не провела. «Сделаю!» — кивает Бета и растворяется за дверью на первом этаже. Мы же с Дорсом, кивнув друг другу, расходимся по комнатам. Траурная церемония в доме много времени не занимает, потому что основное действие планируется проводить на кладбище. И уже минут через 40 огромная вереница разномастного транспорта отбывает в положенное по протоколу место. Полчаса в дороге, и мы паркуемся чуть в стороне от других, но как раз рядом с машинами северо-западной стаи. Киваю Лину и Аниле, поскольку в доме пересечься и поздороваться возможности не выдалось. Надеваю темные очки и вместе со своими ребятами занимаю места, приготовленные специально для приглашенных гостей. Что, несомненно, меня радует, так это огромное скопление восточных оборотней, пришедших попрощаться со своим вожаком и проводить его в последний путь не только в облике людей, но и перевоплотившись волками. А это значит, что Бриса действительно любили и уважали его соплеменники, иначе здесь не было бы такой массовости. Среди оборотней заведено негласное правило — весть о смерти того, кого не ценят или презирают, волки игнорируют, зато непременно приходит проститься с тем, кого считали достойным. Вот и у Мика на похоронах было не протолкнуться. Хороший был у меня братишка. Сильный, справедливый, ответственный, радеющий за свою стаю всей душой и делающий для нее все и даже больше. И хоть тварь, убившую его, я нашел, но вопрос с пропавшими кредитами так пока и висит дамокловым мечом над всеми северянами. А значит, рыть землю в поисках ответов мы не перестанем и непременно размотаем клубок до конца. Пребывая в думах, совершенно не замечаю, как проходит церемония. Лишь чисто интуитивно соображаю, в какой момент и что требуется сделать. И только когда наступает время уезжать, я с удивлением фиксирую, что прошло более 2 часов с момента нашего сюда прибытия. «А дочери Шаева на прощании так и не было». Очень тихо, чтобы не услышали другие оборотни, произносит идущий на шаг сзади меня Фуров. «Точно?» Оглядываюсь на друга, замечаю, что его ребятки, как и мои, очень аккуратно отсекли от нас всех посторонних. «А ты не заметил?» — приподнимает бровь Лин. «Вчера же сам про нее интересовался». Мне церемония напомнила недавнее прощание с Миком, вот и вывалился из действительности. Засунув руки в карманы брюк, говорю, как есть. От вожака северо-западной стаи утаивать свою боль не вижу смысла, а вот его слова заинтересовали и вновь заставили собраться. Спасибо за информацию, Лин. Непременно поинтересуюсь об этом у Ноева. Слишком странно он себя ведет. Да и Вальфа успел записаться раньше, чем озвучили завещание Бриса. «Даже так?» — приподнимает бровь Фуров. «Альфа Винс?» «Угу», — сам опешил, когда мне его оборотни указали на сей факт. «Интересно. Что ж, вот тогда тебе еще одна загадка в копилку. Вытащив из кармана маленький бутылек с пипеткой, северо-западный альфа незаметно вкладывает его мне в ладонь. Найдешь ответ, поделись, будь другом. Что это? Уже узнал? Ага. Поэтому и отдаю тебе. И? Средство, отбивающее у зверя чувствительность. Не понял. Перекатывая сосуд в кармане, хмурю брови. Тот, кому эту дрянь подмешивают в напитки или еду, теряет на время возможность определить, кто перед ним находится, человек или двуликий. И судя по тому, что бутылек пуст, а для результата нужна лишь капля. Нас всех поили этой хренью. Бинго! Часть вторая. Возвращаясь в поместье Шаевых, не выдерживаю и набираю Чака. Потому что нет-нет, а девчонка появляется в мыслях, заставляя сбиваться и думать не о происходящих в восточной стае странностях, а только о ней. «Все в порядке! Спит!» Пара фраз от подчиненного приводит моего зверя в довольство и спокойствие. «Что, Серый, так сильно понравилось?» Прикрыв глаза, мысленно обращаюсь к волку, вроде как посмеиваясь, однако он веселость совершенно не разделяет и этим настораживает. Слишком идеальная малышка, будто моя, только запаха нет. Нет запаха. Произносит медленно, словно раздумывая, а я зависаю на последней фразе, припоминая слова Миры. «Я же твоя пара». Бред. Резко выныриваю из дум и оборачиваюсь к Дорсу. «Найди Курта. Расспроси про волчицу в тереме. Мне нужен подробный отчет о том, как она себя вела вчера вечером и сегодня днем, вплоть до того, чем занималась ее охрана. Важна каждая мелочь». «Что тебя тревожит, Дэн?» «Вот это». Достаю из кармана флакон, переданный Лином, и кидаю побратиму. Ловит, не напрягаясь. У оборотней реакция отменная. Фуров говорит, что в доме могли быть неучтенные оборотни, которых все мы, кому досталось из этой склянки, учуять не могли. «Что за дрянь?» — разглядывает на свет совершенно пустой бутылек Дорс. А Стив, лишь взглянув на дно сосуда, просвещает. «Это урсулин». «Срабатывает только на оборотнях. Одной капли достаточно, чтобы ты ощущал всех сородичей как обычно, кроме тех, кого не должен». «Но как?» — озвучивает и мои мысли побратим. «В состав добавляют ДНК невидимок, волос, слюну, крошку ногтя, мизер, которого будет вполне достаточно». Помните, был случай лет 140 назад, когда старший брат Альфы южной стаи отказался от своей волчицы, так как его детеныш им не пах? Смутно. Нет. Качаем с Дорсом отрицательно головами. Хм. Ну, вполне объяснимо. Вы же еще мелкие были. Так вот, оказалось, продолжает Бетта, что Тиршана тогда около недели опаивали этой дрянью. Он чуть свою пару и наследника в порыве гнева не разодрал. «Как он узнал правду?» — вздергиваю бровь, заинтересовавшись рассказом. «Одна оборотница слишком обрадовалась своему успеху, выпила лишку, вот и хвастанула любовнику. А тот еще кому-то. Так и выяснилось, что ее специально нанял конкурент Киршана, чтобы сорвать у того сделку и увести какой-то супервыгодный договор к себе в карман». «Хм, ясно». Откидываюсь на подголовник, прикрывая глаза и размышляю вслух. «Значит, нас всех тоже заставили кого-то пропустить, не заметить. Но в чем смысл? Общих дел мы с восточными не имеем. Лин тоже. Слав и Юга привыкли работать в паре и чужаков к себе не пускают. Да и к ним не лезут особо. Чревато. Про других не знаю. Но тоже странно. Кстати, как долго эта дрянь действует? Вот тут сложнее. Кажется, сутки точно. Значит, скорее всего, нам дали выпить эту штуку сразу по приезду. Вспоминаю прохладительные напитки, которые по приказу Винса вынесла молодая человечка. Дальше был обязательный для всех поминальный ужин. Сейчас мы вернемся и попадем на банкет. А дальше этот стервец еще что-то придумает. «Что будем делать?» — смотрят на меня оба Бетты, безоговорочно заранее принимая любое решение. «Подстраиваться под новые правила. Для вида. А потом менять их под себя. Главное, что от этой ерунды...» — верчу в пальцах возвращенную Дорсом склянку. «Мозги остаются чистыми». «Это точно. Проблемы только с восприятием волков». Так, ладно, задача максимум на сегодня — избежать новой дозы урсулина и выяснить все про предполагаемую Мию. Кстати, может, как вариант, она до нашего приезда жила в поместье Шаевых? А с налетом чужаков быстренько умотала в теремок у озера? Продолжает мысль Стив. А чтобы не нашли и не побеспокоили деву в трауре, использовала это? Кивает на флакон. Ладно, пока день смотрим, дальше действуем по обстановке. Надеюсь, Винс не держит наследницу Бриса в заточении. Прищуриваясь с удовольствием, в мыслях спуская шкуру с выскочки Ноева. Иначе этот самопровозглашенный Альфа будет долго нас вспоминать. Не успевает машина въехать в поселок и припарковаться, как со стороны подлеска выныривает Вик, оставшийся следить за домом. И тут же запрыгивает на соседнее со мной сиденье. «Ты ничего не попутал?» — рыкает на него Стив, явно впечатленный дикой наглостью подчиненного. Я лишь смеюсь и качаю головой. Да, хороших парней натренировали. Не мямлят, решения принимают быстро, вон даже к вожаку в машину запрыгивают чуть ли не на ходу. «Прошу прощения, Альфа, Беты!» Склоняет голову Вик, подставляя по инерции шею, так как давление трех сильных волков действует на него подобно гранитной стене. «У меня новости, которые я посчитал, вас заинтересуют, а говорить на улице чревато. Слишком много восточных оборотней появилось минут через 20, как все уехали на кладбище». «Так», — потирает руки Дорс, предвкушая интересное и, дождавшись моего кивка, командует. «Рассказывай». «Я остался у дома, как было велено, внутрь не совался, потому что кроме человечек и еще нескольких оборотниц, готовящих на кухне, больше никого не было. Минут через 10 подъехала машина. Хас был один». «Хас?» — уточняет Стив. «Помощник Винса?» «Верно. Так вот, он взял инструменты и целенаправленно пошел на второй этаж в доме». Кивает оборотень на особняк Шаевых. «Я думал, в комнату нашего Альфы сунется, но нет, прошел дальше и завернул за угол. Вначале вел себя так, будто там кто-то важный находится. Стучал, просил разрешения войти». «И что?» Замираем втроем, потому что примерно представляем ответ. «Пустая комната оказалась, а дальше Хас позвонил Винсу и начался бедлам. Нет, восточные делали вид, что все в порядке». «Только мы-то тренированные, понимаем, когда сигнал тревоги врубается, пусть и беззвучный». «Ага, значит, твоя малышка не соврала», — поглядывает на меня Дорс. «Точно», — киваю в ответ. «Только вам странным не кажется, что обычная прислуга на второй день после смерти хозяина дома уже живет в особняке, да еще наверху? Не находите?» Подкидывает дельную мысль Стив. «Нахожу. Надо будет комнатку проверить». Ставлю мысленную зарубку на память и вылезаю из машины. «Альфа!» Слышу предупреждающий голос Вика и тут же ощущаю за спиной постороннего волка. Неторопливо оборачиваюсь, уже зная, кто стоит в трех шагах от меня. Ноев. Не удивлен ни разу. «Альфа Райден, нам нужно с вами поговорить!» Чуть прищурившись и играя желваками, медленно произносит оборотень. «Конечно, Бета Винс. Всегда готов».